Глава 26. Доразведка. Я лежал в паре сотен метров от крайних домов деревни на небольшом пригорке, замаскировавшись в раскидистых кустах, и наблюдал за домом Напа. Благо джунгли здесь такие разреженные, что можно близко не подходить. Каналу от греха отослал к лягушатнику и попросил сидеть там и не отсвечивать. Сейчас вообще самое лучшее для меня — пропасть на некоторое время из виду, потому что в то, что Напа, вернув себе должность, успокоится, я не верил. Тем более два человека из его окружения пропали, явно не справившись с поставленной задачей. Итак, задача — сделать так, чтобы Напа отыграл назад. То есть в свете данных, имеющихся у меня на текущий момент, сам добровольно. Ну, хотя бы с видимой добровольностью. Пришел к вождю и также добровольно и самостоятельно попросил. Или лучше заявил. А, что? Ну, что-то вроде того, что осознал, прикинул, как говорится, палец к носу и понял. Ариаху в роли старейшины касты сетей — просто лучший вариант для племени. Еще неплохо бы, чтоб при этом побольше народу было, чтоб потом сложно было включать заднюю. Вообще-то, еще пару часов назад я его мысленно приговорил, так сказать, умер Максим, да и хрен с ним. Тоже не сказать, что плевое дело. Пришлось бы постараться, чтоб смерть выглядела как естественная. А еще лучше, как дело разбушевавшихся духов или гневных богов. Но, как оказалось, чтобы вернуть Ариаху на трон касты, Напа должен быть вполне живой. Жаль. Я почувствовал, как у меня внутри поднимается волна гнева. Эта тварь упитанная не просто обломала моего хорошего знакомого, пожалуй, единственного здесь человека, кто отнесся ко мне со всей серьезностью, и запугала до усрачки его семью. И даже то, что он пытался устранить меня с помощью своих людей, тоже, в принципе, дело житейское. Естественно, оставлять без внимания эту попытку я не собирался. Но эта скотина замахнулась на мою мечту. И когда? Тогда, когда я был, что называется, в шаге. Или даже ближе. А я шел к этому, почитай, всю жизнь. По крайней мере, с того момента, как мой юношеский романтизм по поводу службы в спецназе рассеялся, и ему на смену пришло вполне меркантильное понимание. Да, сейчас мне тяжело, и офигеть, как опасно. Но взамен... А взамен я получил работу на авторынке, чтобы сводить концы с концами, разборки с братвой, что-то блеющее про охрану, с черными, с ментами, с клиентами и так далее и тому подобное. И вот когда, казалось бы, жизнь, провидение, высшая сила, а я не знаю, кто или что. Короче, когда мне дали второй шанс, хотя и тут было непросто, я рисковал жизнью, выживал как мог, отказался от отличного шанса стать местной элитой, пробил буквально своим лбом дорогу к долгожданной пенсии. И вот находится некто, кто одним лишь щелчком пальцев перечеркнул все. Думал, что перечеркнул. Ибо я теперь просто не имею права отступить. Вопрос. Как сделать так, чтобы Напа отказался? Для меня ответ очевиден. Запугать. Я, по сути, ничего другого не умею. Ни завербовать, ни, что называется, распропагандировать, чтобы у объекта в мозгах что-то там перевернулось. Не учили меня этому. А вот похитить и закошмарить, да и коты. Я почувствовал, как само собой по лицу разливается мстительная улыбочка. Про то, как работать, я уже прикинул. Дети, вот ключик. И не только к Напа, но почитай ко всем местным. Ведь каждый мужчина здесь живет ради детей. Точнее, сыновей. Продление рода — главный фетиш. Мне, у которого единственного известного ребенка фактически отобрали и увезли, понять сложно. Но именно из-за жизни сыновей сломался Ариаху. Да даже Акахата, мой старший брательник, ходит чернее тучи именно из-за отсутствия наследника. Значит, и Напа сломает угрозу остаться без продолжения рода. Я мысленно нарисовал картину. Напа, спеленутый по рукам-ногам, в лодке, а оба его сына с привязанными к ногам камнями в воде, над бездной, такой страшной для местных. Хотя нет, Наоборот. Хищная улыбка еще сильнее растянула мои губы. Глубину надо поменьше, 2 или 3 метра. Так что безутешный отец видел, как его деточки задыхаются, пускают пузыри. Да-да, те, кто никогда в жизни сам себя не вгонял в состояние гипоксии, испытывают просто животный ужас перед утоплением. Страх удушья в человеке самый сильный. Это я еще в первые годы службы узнал. Еще бы пустить по дну крабов. Хотя, я-то понимаю, что крабы свежатину не едят. Но это однозначно добавит Напу эмоций. Мысль, что он сейчас станет свидетелем, как его родная кровь, его надежда, задыхается, а их прям тут же, еще живых, начинают рвать по кусочкам. О, да! Это, я думаю, сломает любого местного. Из дома Напа вышел молодой мужчина, можно сказать, еще парень, и направился куда-то на восточный край деревни. Его я узнал. Он был среди тех 2 молодцев, что ворвались по зову главы касты в день, когда я впервые заявился к нему в дом с проектом подводной охоты. Это Афа, младший из сыновей. Ему около 20, что называется, встречается с девушкой, дочерью Тайки, одного из старших касты. Тайка владеет 2 большими лодками, но, в отличие от остальных старших, сам ходит на промысел. Кстати, его можно не опасаться. Он болото, или правильнее сказать, катаскрайник. Идет за тем, у кого сила. И я даже знаю, куда Афа бежит. К домику Хирифе, 2-го ближника, многолетнего старейшины касты сетей. От Ряху я знал, что у Напа были 2 особо доверенных человека, не из родни. Чем он здорово отличался от остальных старейшин не только касты сетей, но и всего племени. Обычно здесь приближали к себе только родню, но молодой Напа начинал свое восхождение к вершине касты фактически сиротой из бедного рыбацкого рода. Бун, ныне упокоившийся неподалеку от моей базы, с Напа чуть ли не с самого начала и всегда был при нем, взяв на себя со временем роль эдакого смотрящего за хозяйством. Он доводил указания до гребцов и кормчих, что пахали на молодого, но раннего, старшего касты, и присматривал за дележом улова. А когда Напа избрали, взамен не кстати утонувшего отца Ариаху, тоже Семиса, Бун расширил свои функции уже на всю касту. И даже когда старший, а потом и младший, сыновья Напа вошли, как тут говорят, в возраст, продолжал исполнять те же функции, передавая свой опыт им. Честно говоря, узнав это, я поначалу удивился. Бун, в отличие от пригретого Напа Сола, бывшего воина, и от 2-го ближнего, Хирифе, был скорее мозгом. Или, если точнее, глазами и ушами Напа. Как раз 2-й ближний, молодой рыбак Хирифе, исполнял при Напа обязанности кого-то вроде телохранителя и одновременно силовой поддержки в переговорах. Это он был тогда 2-м Сафой, кто собирался выполнить приказ выкинуть меня из дома. Но, как я узнал уже от Тиары, что общалась с сестрой Хирифе, за несколько дней до моей показухи тот здорово траванулся и лежал пластом тогда, когда Напа более всего была нужна силовая поддержка. Что ж, кому-то из нас повезло. Или этому Хирифе, и он не отправился на дно с дыркой в голове. Или мне. Все-таки Бун в деле ночного нападения оказался бесполезным балластом. И вот сейчас Афа зачем-то отправился к Хирифе. Что ж, подожду. Но что-то подсказывает, что Напа решил закрыть больничный своего бодигарда. А значит, он точно готовится. Я вздохнул. И на все про все 3 дня. Даже 2. Ибо лучше, если сутки будут в запасе. То есть ближайшая ночь и следующая. А это очень мало. Просто критически. Как же я не люблю состояние цейтнота. Сейчас бы узнать, кто из старших касты будет готов дать Напа людей. Сможет ли он привлечь к своей охране касту войны? Ведь это важнейшая информация. Со сколькими предстоит иметь дело? Когда придет пора работать? Опять представил только что нарисованную картину. Лодка, связанная Напа и сыновья. И безжалостно стер ее, просто выкинул из головы. Черт! Даже зубами непроизвольно заскрипел. Как бы я ни впадал в кровожадные мечтания по поводу козни человеку, решившему отобрать у меня мечту, приходилось признавать, для такого у меня совсем нет ресурсов. Во-первых, такие глубины есть только в лагуне. Но лагуна, она вся просматривается. Если не из деревни, то от поселения ныряльщиков. Да и лодок в ней, хоть и не кишмя кишат, но скрытого уголка не найду. Кто-то все равно будет в прямой видимости. А во-вторых, как я вытащу троих взрослых мужиков из дома в центре деревни и доставлю на лодку, да еще и так, чтобы никто не видел и ничего не заподозрил? Каким нарядом сил располагаю? И сам себе ответил. Собой. Все. Каналуа? Возможно. Конечно, в таком деле я бы предпочел кого-нибудь из моих бывших коллег, кому не надо долго объяснять, что и как. Да и Каналуа, можно сказать, переступил черту. Убил. Но если разобраться, он убил, спасая жизнь мне. А тут? Впрочем, все это пустые мечты. Чтобы изъять из дома троих взрослых и довольно крупных, с детства хорошо питавшихся мужиков и не оставлять следов волочения, мне понадобится как минимум по два человека на тело. Причем лучше забирать всех одномоментно, а не бегать туда-сюда за каждым новым. Плюс страхующие. Плюс несколько человек я бы поставил пасти деревню, на всякий. На случай ночных инурезников. Хотя бы одного на обязательно со стороны жилищ людей войны. Еще одного на пляж. И одного контролировать дом объекта до конца операции. Да, у меня здесь знакомых столько нету. Не то что проверенных и подготовленных людей. Я чуть не прыснул, представив, как Семес на костылях скачет впереди нас с Каналова, а мы вдвоем пытаемся переть напа, в котором не меньше 90 кг. «Нет!» — мысленно протянул я. «Семеса впутывать не буду. Не потому, что инвалид, или мне его жалко как приятеля. Просто такое — не его профиль. Он малый, честный, хороший сын, наверное, неплохой приятель. И в целом влюбленный в море и глубину парень. Вот пусть и остается таким. В общем, план — в топку. Вот что, Каналуа, у меня к тебе серьезный вопрос». Каналуа молча поднял на меня взгляд. Я оставил ненадолго наблюдение за домом Напа и подался к лягушатнику. Каналуа, как оказалось, проявил инициативу. При помощи ножа вырезал гарпун и с рифа загарпунил пару рыбин, которых и зажарил к моему приходу. Даже остыть еще не успели. Офигеть, а быстро он учится. Нож ему приходилось держать у нас в лодке. На поясе или еще где-либо на себе бывший воин даже хозяйственно-бытовой каменный ножик носить отказывался. «Ты со мной, боец?» Ответом было удивленное выражение на лице бойца. «Ты не понял, парень?» — вздохнул я. «Ведь я не про то, чтобы быть рядом. Я про то, готов ли ты со мной и...» Я взглянул ему прямо в глаза. «Пойти против племени». На лице Каналуа не дрогнул ни один мускул, и взгляд как был, так и остался беспристрастным. Впрочем, насчет племени я, конечно, погорячился. Тут же поправился. Племя как раз от моих действий только выиграет. Но... Новый вздох вырвался сам собой. Несколько табу я собираюсь нарушить. «Табу нарушает тот, у кого есть душа», — пожал плечами бывший воин. «А я просто тело, что идет за тобой». «Пойдешь за мной, тебя могут убить», — зачем-то напомнил я. И тут же получил ответ. «Если умрешь ты, я перестану быть тоже, ибо никто не даст мне еды». «А это?» — я показал на остатки костра с брошенными в него рыбьими костями. «Все равно». Каналуа был непреклонен. «Ты умрешь, и мое существование вскоре тоже закончится». Вот не могу я, чтобы идущий на такую серьезную операцию боец не понимал всей серьезности. Не так меня воспитали. Помнишь тех двоих, что пришли к нам на базу этой ночью?» Каналуа кивнул. «Их послал Напа. Он хочет во что бы то ни стало остаться старейшиной касты, а я самим своим существованием ему в этом мешаю». «Надо сказать вождю и отцу войны», — словно о чем-то само собой разумеющемся заявил Каналуа. «Если это Напа, такое должны решать старшие племени». «Если все было так просто, сам посуди. Трупы мы утопили. Сами. Следов теперь никаких. А слово уважаемого члена племени, старейшины самой многочисленной касты, против слова кого? Не пойми кого. Изгоя. И тебя, вообще, деклассированного элемента. Впрочем, тебя даже слушать не станут». Не уверен, что Каналуа понял последний мой пассаж, Но, похоже, он вообще перестал удивляться словечкам и терминам, что нет-нет, да прорывались в моем лексиконе. «Пойми, Каналуа», — продолжил я, — «я ведь могу стать кем-то весомым и уважаемым в вашем племени. Захочешь, и ты станешь таким же, как я. Повторяю, я научу». «Мне не стать снова человеком племени». «Ровно, без эмоций», — ответил Каналуа. «Ай, ладно», — отмахнулся я от вбитой в его голову установки. «Не сейчас. Но пока во главе касты сетей НАПА, мне... нам, так и быть изгоями. Ты хочешь всю оставшуюся жизнь оставаться изгоем?» «Я и так теперь изгой». «Хорошо, посмотри на это с такой стороны. Тебе лучше быть рядом с изгоем или с уважаемым членом общества». «Что надо делать?» Без паузы, совершенно ровным тоном спросил Каналуа. Ночи дождались, попеременно наблюдая за домом. Один наблюдал, второй спал. Пришлось, кстати, настаивать, ибо сначала Каналуа заявил, что он готов не спать несколько ночей подряд. «Эй, нахер ты нужен будешь, не выспавшийся?» — скривился я. «Когда я был в касте людей войны, как-то раз мне пришлось не спать 4 дня подряд», — с гордостью заявил бывший воин. «Вот Ата пусть и оперирует бойцами с хроническим недосыпом. А мне-то нужен свеженький. Поэтому отставить споры. Иди вон, чуть ниже, там место удобное. И спи». «Сейчас светло, я не засну». «Ах, помнишь, я показывал, как расслаблять мышцы? Иди, успокаивайся. Можешь лист какой на глаза пристроить. И подыши размеренно. Вдох длиннее выдоха и не глубоко. Все, срубишься, как миленький». Сам я после Каналуа тоже подремал 3 часа, а перед самым закатом, когда движение в деревне почти прекратилось, пробрался к ручью и вновь перемазался весь грязью. «Ах, ведь в который раз приходится по ночам в бесплотную тень играть, а я всю грязью маскируюсь. Видимо, пора обзаводиться более подходящей ночной косметикой». На этот раз, в отличие от предыдущего моего ночного появления в деревне, никто с факелами не патрулировал. Ни в одном доме я не заметил света. Лучин или светильников здесь не знают. Да и освещать открытым пламенем такие легковозгораемые постройки — не самая лучшая идея. Очаг — вот и весь свет вечером. Поэтому до цели я добрался без проблем и нырнул под дом. В доме Напа еще не спали. В комнате с очагом, при самом входе, негромко переговаривались несколько мужчин. «Нашли червяка?» По голосу я узнал Напа. «Его нигде нет, отец?» — отвечал молодой голос. — Плохо. Завтра я возьму лодку Туна, 3-4 его гребцов покрепче, и мы сплаваем туда, где этот сопляк обычно прячется от людей. — Тун и Сон уже сплавали. Третий голос незнакомый, с легкой хрипотцой и, как мне показалось, слабый. Словно человек не лучшим образом себя чувствовал. — Я слышал очень странные слухи про этого парня. Это еще ничего не значит. «Если бы каким-то образом червяк отбился от Сона, во что я никогда не поверю», — добавил Напа. «Он бы уже все рассказал вождю и Ате. И тогда, еще до захода солнца, я бы рассказывал совету племени, куда делся один из моих помощников и один из гребцов. Хотя...» Я понял, что Напа усмехается. «Кому бы из нас поверили, для меня не загадка». «Соображает скотина», — совершенно спокойно отметил я. «Отец, но не могли бы позвать шамана». «Голос постарше. Понятно. Значит, это Ата». «Этого выжившего из ума старика?» Негромко хохотнул Напа. «Все, что он может, это пускать пыль в глаза. Умные люди давным-давно поняли, что ни на что не способен, и просто с ним не считаются». «Я думаю, нужно попросить людей войны о помощи», — заикнулся хриплый. «Не твоя работа думать!» Оборвал его Напа раздраженно. «Вун думал, а из-за тебя он наверняка уже рыб кормит. Он ведь столько лет не ходил в море». «Но я же не мог. Духи отняли у меня здоровье. Я вообще несколько дней думал, что уже настал мой час встретиться с предками. Да при чем тут духи?» Легкая усмешка самого молодого, Афы. «Не надо было ту непонятную рыбу на дележе себе требовать». «А ну, цыц, ты! Мне не важно, болен ты или здоров. Не отходишь от меня ни на шаг. Слышал? Пока все не уляжется, даже спишь в моей комнате». Ответа я не услышал, но и возражений тоже. «Теперь ты. Мысль хорошая. Действительно, надо сплавать до норы этого червяка. Но людей возьми побольше. И заруби на носу. Ты просто смотришь, и все. Если какие вопросы будут, вы ищите Буна. Дескать, он хотел поговорить с червяком про его добычу рыбы и все такое. Сами ничего не предпринимаете, а смотрите и назад. Хорошо, отец. А я все-таки считаю, что нужно подключать касту войны. Это опять это. И что мы им скажем? Что сделал этот червь? Тем более у Аты сейчас и без того забот по горло. У земляных уже трижды пропадали люди. Я слышал, даже воины пропали. А вчера не вернулась лодка одного из средних. Говорят, последний раз их видели, когда они забрасывали сети у закатного края острова, почти у самого рифа. Нет, чтобы идти к Ате, мне нужно на этого недоноска что-то серьезное. И вот ты, сын, завтра этим и займешься. Поговори со старшими, пройди среди средних. Вдруг кто знает что. А я завтра еще раз побеседую с нашим добрым другом Ариаху. Похоже, Напа ухмыльнулся. Вдруг и он чего мне поведает полезного. Они разошлись по комнатам, и по шагам я более-менее точно определился с планировкой дома. Напа устроился спать в самой дальней от входа, угловой. Кстати, у комнаты не было окон. Не знаю, постоянно он здесь обретается или решил пока что поспать в чулане. Сыновья разошлись каждый в свою комнату, что теснились между чуланом Напа и кабинетом, той большой комнатой, где я впервые увидел Напа, Ариаху и других старших касты. Вот в ней не оказалось никого. Жена старейшины и маленькая дочь, наверное, ровесница Вай, спали в довольно большой комнате, соседней с очаговой. Я хорошо рассмотрел убранство сквозь окно, прикрытое лишь циновкой. И все. Больше в доме никого не было. Небогато здесь живут сильные мира. Впрочем, пожал плечами. Что я хотел? Времена-то какие? Не вспомню уже точное определение из школьного курса, но формирование классов тут в самом зачатке. Мелькнула мысль. Может, сейчас? Подожду, пока все уснут. Нет, осадил я сам себя. У меня есть план. Вот его и придерживаюсь. Завтра. Все завтра ночью.